8.8. Монументы. В 1928 году благодарный Дуче Муссолини возвел в честь своего бывшего наставника и шеф-редактора грандиозный мраморный монумент в Больцано «Il Monumento alla Vittoria di Bolzano». Примечание. Монумент победы в Больцано. Итальянский. Архитектор Марчелло Пьячентини. Конец примечания. В нишах 19-метровой триумфальной арки находятся бюсты трех казненных австрийцами героев. Примечание. Скульптор Адольфо Вильд. Конец примечания. 42-летнего журналиста Чезаре Батисти, 35-летнего адвоката Фабио Фильци и 22-летнего инженера-техника Дамиана Кьезы. Все трое были офицерами отрядов Альпини и все трое уроженцами Трентино. Первый камень монумента был заложен императором Виктором Эммануилом III и маршалом Кадорно 12 июля 1926 года, в день и час десятилетней годовщины гибели альпийских стрелков. Эрнесто Бетанти выступила против использования фигуры своего мужа и других иррадентистов в этой фашистской кампании, и Муссолини вынужден был убрать из названия памятника горделивое упоминание 6-го года фашистской эпохи. В церемонии открытия триумфальной арки семья Батисти демонстративно участия не принимала. Позднее Ливия Батисти предлагала переименовать его в памятник памяти и предупреждения. В Инсбруке на горе Изель в день открытия монумента собралась 10-тысячная демонстрация протеста. Монумент, который многие считали безобразным из-за его мертвой подавляющей формы, расположен почти на границе Италии, и больше всего немецких жителей Больцано возмущали латинские слова на фронтоне. Здесь, на границе Отечества, поставлен знак. За ним начинаются другие язык, право и искусство. Триумфальную арку национальных мучеников много раз предлагали снести, мотивируя это и ее неэстетичностью, и разжиганием национальной розни. Местные жители забрасывали ее бутылками с бензином и пытались отбивать от нее камни, поэтому монумент Победы почти сразу огородили высоким забором. На протяжении всего XX века вокруг этого памятника разворачивалась настоящая война с демонстрациями, пикетами, закладкой свечей, вывешиванием мемориальных досок, референдумами, потасовками правых с левыми и немцев с итальянцами, переименованием Площади Победы в Площадь Мира и обратно. Уже в 21 веке памятник был отреставрирован и причислен к национальному наследию Италии, против чего тут же выступил совет округа Больцано. На все эти баталии молчаливо взирали трое национальных героев, превращенные в мрамор. Изабелла Федриджотти, рассматривая вековую проблему Южного Тироля на страницах современной «Корьера дела Сера», говорила о бесчисленных причинах, разделивших население, о взаимных обвинениях в предательстве немецких австрийцев Тироля считали нацистами, потому что они уповали на помощь своего соотечественника Гитлера, надеясь, что он договорится с Муссолини о возвращении Южного Тироля Австрии. Но Гитлер свою родину не жаловал, и союз с Муссолини был для него важнее. Федриджотти отметает все политические и военные решения по переделу мира одним простым аргументом – неустранимая и неизживаемая ностальгия. Это чувство не может исчезнуть со смертью старых, еще австрийских поколений, потому что передается по наследству. Таковы законы генетики и души. У наследия есть преимущество. Оно четко объясняет трагические последствия этого чувства покинутости и предательства, несправедливости, от которой страдают люди, лояльные по отношению к стране, преданные иностранцам. Эти чувства передаются в качестве военных трофеев, порожденные попытками итальянизации, ужесточившимися в период недавнего фашизма и заставившими жителей Южного Тироля еще больше цепляться за свои традиции во всех областях жизни, чтобы сохранить в неприкосновенности свою культуру и язык. Это была надежда на то, что история может перемотать пленку назад. Все эти проблемы изначально породил, конечно, не один Батисти. Их породила сама европейская история, тысячу лет кидавшая Тироль из римских объятий в германские, баварские, австрийские и снова итальянские, бесконечная круговерть европейской политики и европейского населения. Вавилонское столпотворение языков на протяжении столетий сделали тирольскую ситуацию практически неразрешимой. Роковая ошибка Чезаре Батисти заключалась лишь в том, что он обладал гипертрофированной самонадеянностью и всерьез полагал, что сможет в один момент решить проблему тысячелетия.